Элементы топографической анатомии шеи. Границы шеи. Верхняя – край нижней челюсти, верхушка сосцевидного отростка, верхняя выеная линия и затылочный выступ, нижняя – верхний край рукоятки грудины, ключица – линия, проводимая от акромиона лопатки к костистому отростку седьмого шейного позвонка. Конец 134 страницы. В области шеи располагаются части дыхательной и пищеварительных трубок, щитовидная железа, слюнные железы, крупнейшие сосуды и нервы. Все эти образования лежат в определенных межмышечных и межфасциальных промежутках. Различают переднюю, боковую области шеи и область грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Последняя соответствует проекции этой мышцы. Передняя область Regio Colli Anterior ограничена сверху нижней челюстью, сбоку грудино-ключично-сосцевидной мышцей, спереди средней линии шеи. Углубление позади ветви угла нижней челюсти называется за нижнечелюстной ямкой. Fossa retromandibularis и содержит часть околоушной железы, сосуды и нервы. Кроме того, передняя область условно разделяется на ряд треугольников. Сонный треугольник ограничен грудино-ключично-сосцевидной мышцей, лопаточно-подъязычной и задним брюшком двубрюшной мышцы. В этом треугольнике располагается сосудисто-нервный пучок шеи, общая сонная артерия, внутренняя еремная вена и блуждающий нерв. Поднижний челюстной треугольник ограничен двумя брюшками двубрюшной мышцы и краем нижней челюсти. В нем лежит подчелюстная железа. Лопаточно-трахеальный треугольник ограничен средней линией шеи, лопаточно-подъязычной мышцей и грудино-ключично-сосцевидной мышцей. В этом треугольнике располагаются гортань, трахея, сосуды и нервы. Боковая область Regio Colli Lateralis включает два треугольника. Конец 135 страницы. Лопаточно-ключичный треугольник, ограниченный ключицей, грудино-ключично-сосцевидной и лопаточно-подъязычной мышцами. Лопаточно-трапециевидный треугольник располагается между трапециевидной, грудино-ключично-сосцевидной и лопаточно-подъязычной мышцами. В боковой области шеи имеется пространство, через которое проходят крупные сосуды и нервы к верхней конечности. Впереди передние лестничные мышцы в предлестничном пространстве spatium antes calenum располагаются подключичные вены. Между передней и средней лестничными мышцами и первым ребром в межлестничном пространстве spatium intercalenum проходят подключичные артерии и плечевое сплетение. Фасции шеи. Органы и мышцы шеи заключены в соединительно-тканные футляры, образованные фасциями. В медицинской практике принято различать 5 фасций шеи. Поверхностный листок собственной фасции шеи, охватывающий всю шею, при этом в переднем ее отделе покрывает трахею и образует футляр для поднижней челюстной железы, грудино-ключично-сосцевидной мышцы, внизу прикрепляются к грудине и ключице, а вверху переходит в фасцию жевательной мышцы и околоушной железы. От этой фасции отходят отростки, пластинки к поперечным отросткам шейных позвонков, разделяющие шею на передние и задние отделы. Глубокий листок собственной фасции шеи лежит под предыдущей фасцией. Он натянут между двумя лопаточно-подъязычными мышцами, ключицами, рукояткой грудины и подъязычной костью и образует фасциальное влагалище для мышц, расположенных ниже подъязычной кости. При сокращении мышц эта фасция способствует оттоку крови по связанным с ней венам. Внутренняя фасция шеи. Она охватывает внутренние органы шеи, гортань, трахею, глотку, пищевод, щитовидную железу, крупные сосуды и нервы. Состоит из двух листков – висцерального для каждого из указанных образований и париетального, охватывающего все эти органы общим мешком. Конец 136 страницы. Предпозвоночная фасция, образующая влагалище для лестничных и предпозвоночных мышц. В некоторых участках между фасциальными листками образуется пространство, имеющее большое практическое значение в связи с распространением нагноительных процессов. Между двумя листками внутренней фасции располагается претрахеальное пространство, которое сообщается с передним средостением, а между внутренней и предпозвоночной фасциями позади глотки лежит позади органное, позади глоточное пространство, сообщающееся с задним средостением.